Студия «Звуковая книга» представляет радиопостановку спектакля из архива Гостелерадиофонда. В эфире радиотеатр. Театральный детектив. Радиопьеса Нелли Филипповой по мотивам повести Эллен Макклой «Инспектор Фойл» выходит на сцену. Постановка Марии Поповой. Часть первая. Вы слышали? Слышали? Слышали? Что? Что? Что? В точильную мастерскую Маркуса проник вор. Да что вы? Проник вор? Да-да-да-да. Я читал в «Нью-Йорк Таймс». Подумайте, в такую развалюху через окно украл. Что украл? Ну ничего, там же ничего ценного. Точильный станок, куча ржавых ножей и ножниц, вот и все. Странно. Странно другое. Он выпустил из клетки канарейку, любимицу хозяина. Зачем? Сентиментальный, нелепый преступник. Мне только сейчас пришло в голову. Может, это уловка для рекламы? Рекламы? Ну, конечно, как я раньше не догадался. Сегодня премьера в Королевском театре. Да-да, вы правы. Точильная мастерская Маркуса рядом со служебным входом. Все ясно, все ясно. Ванда Морли. Она может такое? Ах, эти примадонны! Значит, премьера. Вон она что. Сегодня премьера. В Королевском театре премьера. Побывать за кулисами. Ну, раз уж Примадонна пригласила меня в свою гримуборную перед началом спектакля, то почему бы в зал от нее не пройти заодно и по сцене? Все-таки интересно. Не отставай, не отставай. Видишь, актеры уже готовятся. Ну, давай руку, не споткнись. Вот сюда. Ну, что ты опять остановился? Какая интересная женщина. Где? Ну, вон, вон. Выходит из какого-то закутка. Ой, это не закуток, а альков. Ты ее знаешь? Знаю, знаю. Она часто в театре бывает. Ну, идем, идем. Это Сорока. Сорока? Прозвище всегда одевается в черно-белое платье. Настоящее имя Маргарет Ингелоу. Поторапливайся, Базиль. Нам надо успеть в зал. Сейчас поднимут занавес. Четыре. Ага. 6-4. Ага, вот так. 4-5. Ага. 5. Проводите меня к графу. Ванда. Сама Сара Бернар не сумела бы так величественно выйти. Умеет она покорять публику. И заметь, Соболя на ней настоящий. Да? Доложите графу. Их сиятельство еще не вернулся, госпожа. Вероятно, скоро прибудут. Хорошо, я подожду. Пододвиньте это кресло к камину. Слушайте. Полиция! Графу живо! Но их сиятельство не велел его беспокоить. Ты еще смеешь перечить полиции? О, прошу простить, господин полицейский, прошу простить. Пожалуйста, сюда. Эта дверь ведет в спальню их сиятельства. Так сопровождать меня не надо, я сам объяснюсь с графом. Что нужно здесь полиции? Что вы себе позволяете? Графа нет, я его жду. Я его невеста, в чем дело? Граф здесь и ранен. Владимир, что с тобой? Что с тобой? Ты меня слышишь? Почему не вызвали врача сразу? Но их сиятельство приказали их не беспокоить. Он быстро прошел к себе, правда, очень бледный, и велел никого к нему не пускать, даже госпожу. Немедленно за врачом! Слушаюсь! Владимир, открой глаза, это я! Я Федора! Очнись же, очнись! Посмотри на меня! Над гримом графа изрядно поработали. Угу. Просто покойник и все тут. А в роли полицейского Леонард Мартин. Угу. Видишь, я узнал. Отец? Хотя я его давно не видел. Превосходный актер. Смотри внимательно. Сейчас выход моего родная. Он играет доктора Лорака. У него перед спектаклем случилась неприятность. Он очень расстроился. Я тебе потом расскажу. Хорошо. Несчастный случай? Доктор, есть подозрение о покушении на графа. Спасите его! Умоляю, спасите его, доктор! Так, прошу всех удалиться из спальни. Ого. В руках доктора сверкнул даже настоящий скальпель. Вечные выдумки продюсера Мильхау. Он любит реализм. Реализм. Мадам, я оказался бессилен. Я успел только извлечь пулю. Все кончено. Конец первого акта, Базиль. Mm-hmm. Пойдем за кулисы. Мне хочется повидать родные. Сегодня я в полном твоем распоряжении. Прошу, оставь меня.